Самым страшным ударом было узнать в ледяном аристократе, пожирателе смерти, правой руке Вальдемарта своего собственного сына. Поначалу бушевавшая безысходность сейчас стала обретать новые черты, черты тоскливого одиночества. Аврора боялась, что больше не сможет смотреть на своего ребенка, материнское сердце разрывалось, ее душила обида, что именно Люциус вместе с человеком, которого она когда-то считала возлюбленным, и отправили ее в прошлое. В голове стучали молоточки, напоминающие о словах бабки Катарины. Эти слова были сигналом к действию, и отсчет на самом деле пошел с самого первого дня Авроры в этом времени. Пережив многое за, без малого, 14 лет, она ощущала себя опустошенной, точно ее срок прошел, в песочных часах ее жизни заканчивались последние песчинки. Быть может, то были суицидальные мысли, являющиеся следствием ее сумасшествия, но Аврора, увы, уже не владела собственными ногами, несущими ее только к одной цели. «Студентам запрещено ходить в запретный лес. Вы это, что, правил не знаете?» Донесся громогласный голос человека, ростом с небольшую молодую ель, возле которой он и стоял, сливаясь с теменью дремучего леса, хоть на улице еще только-только занимались сумерки. Подняв объемистую вязанку с дровами, с такой могло справиться человека три, и то с трудом, Хагрид шагнул из темноты на более освещенную часть тропы. «А ну, бегом в замок, сейчас темень начнется, хоть глаз выколи, а мне потом от директора выслушивай про то, что не слежу, как следует», — пробубнил он, явно находясь не в лучшем расположении духа. Но Аврора, поначалу не имевшая понятия, как обойти старого друга, не двинулась с места, продолжая стоять и дожидаться, пока он сам не подойдет и не узнает ее. «Ты что, глухой?» Но вязанка с дровами выпала из рук, когда он узнал нечаянного гостя. «Аф, Аврора, ты ли это?» Хагрид, запнувшись на коряге, полетел на нее, широко раскинув руки, и едва не задушил в объятиях. «Мерлин всемогущий, да как же так, Аврора, тебя, значится, все ищут, а ты, это, разгуливаешь здесь. С тобой все в порядке?» Хагрид судорожно оглядел улыбающуюся подругу. Выглядела она вполне сносно, только взгляд почему-то изменился. Обычную искренность и открытость сменил какой-то лихорадочный блеск, делающий Аврору совсем другим человеком. «Да директор Дамблдор все службы поднял, чтобы тебя найти». Но она лишь весело рассмеялась и сомкнула руки на его большой мозолистой ладони, затем потрепала по щетинистой щеке, точно маленького, и бодро ответила. «А я уже нашлась, я и вовсе не терялась, Руби». Ласково, на грани сюсюканья, пролепетала она. «Я как раз от дедушки решила тебя навестить. Пойдем, попьем чаю». Хагрид, недоумевая, заморгал большими карими глазищами и порывисто заключил Аврору в короткие объятия. «Но где же ты была?» Он громоподобно шмыгнул носом и утер проступившую слезу пальцем. «О, меня срочно вызвали во Францию, в музей Орлин Дюбуа», сходу выдумывала она. «Пришлось несколько задержаться, а посланная мной сова почему-то не добралась до Абрахаса. Она пожала худенькими, какими-то слишком острыми плечами, облаченными в великоватую кожаную куртку-пиджак, одолженную у Адары. Как только я узнала, что все меня ищут, тут же сорвалась домой. Представляешь, я и понятия не имела, что здесь все так сильно переживают». Искренне возмутилась она, чувствуя, что Хагрид уже не побежит, сломя голову к дедушке в кабинет. Аврора осторожно скосила взгляд на круглую башню Хогвартса, служившую директору кабинетом, где было открыто окно. «Идем скорее, я слегка тороплюсь, Абрахас, конечно же, очень зол, ведь он еще не видел меня», нырнув под гигантский локоть, предложила она, потянув Хагрида к избушке. В голову Авроре закрался план. Сначала она хотела использовать другой способ передать послание дедушке, но Хагрид появился очень даже кстати. На радостях он даже и не поинтересовался о ее здоровье, забыв, что она, вроде бы как, хворала. Весело гремя чашками размером с небольшие ведра, Хагрид рассказывал о том, как он переживал, что места себе не находил, и о том, как постарел за это время господин директор. Тут Аврора поспешила согласно закивать, поддерживая легенду о том, что уже виделась с дедом, что Абрахас навел такой переполох, что теперь каждая собака в Британии знает об исчезновении леди Малфой. Рубиус поведал, что тот приводил Люциуса поиграть с щенками Шишуги, заставив Аврору болезненно сжаться при упоминании имени сына и мужа. Она вдруг и впрямь ощутила свое безумие, но постаралась сохранить лицо. Аврора собиралась бросить все на произвол судьбы, оставив память о себе в прошлом. Кажется, у нее практически не осталось нервных клеток, чтобы почувствовать, услышать голос разума, кричащий о том, что это неправильно. Ее знания являлись ключом к будущему, которое она вознамерилась изменить, но не своими руками. Кое-кому было не привыкать спасать этот мир. Спасти ее сына, спасти маленькую умненькую девочку Беллу от оскобана и безумия, вытянуть наружу все то, что замыслил Волдеморт под силу было только одному ему, великому магу Альбусу Дамблдору, старенькому директору Хогвартса будущего, который стойко держал удар Волдеморта всю свою жизнь. Если у него будут ее воспоминания, если у него будет в руках ключ к некоторым событиям, которые Луна Лавгуд помнила из газет, знала со слов очевидцев и участников, он найдет способ завершить еще не начавшиеся войны, уничтожить Волдеморта раньше, чем тот обретет могущество и станет воистину сильнейшим темным магом. Дедушка не позволит исковеркать судьбу Люциуса, не позволит. Сжимая кулачки, она резко вскочила с высокого стула, опрокинув его на спинку. «Хагрид, я совсем забыла», она приложила ладонь ко лбу, но вовсе не из-за того, что извлекла что-то из памяти, а из-за внезапного головокружения. «Мне срочно нужно бежать». «Куда?» – удивленно спросил он, водрузив на стол совсем старенький чайник когда-то в большой горох, но сейчас совсем потерявший цвет от несмывающейся копоти. Вновь появилось странное чувство, магия внутри нее колебалась, она сочилась из ее ауры, исчезая, оттого Авроре вдруг стало поистине страшно. Подхватив с пола вовремя замеченный флакон из-под бодроперцового зелья и молниеносно вырвав из кармана волшебную палочку, направила ее себе в голову и, нашептывая какие-то неизвестные Хагриду заклинания, стала собирать воспоминания, чем вогнала старого друга в ступор, но он и слова не успел сказать, как все закончилось. «У тебя же была другая», с сомнением покосился он на палочку Адары, действительно отличавшуюся от Аврориной цветом и длиной, но когда перед его носом возник флакон с искрящейся жидкостью, он отступил на шаг, глядя вовсе не на него, но на улыбающуюся подругу. «Аврора, чё это с тобой? Ты выглядишь как-то зловеще», наконец заметил он ее действительно странноватый взгляд. «Будь добр, передай эти воспоминания дедушке, если тебе не трудно», наигранно вежливо и беззаботно попросила она, чувствуя ужасные вибрации в своем теле. «С тобой что-то не так?» Массивные брови соединились в приступе беспокойства. «Со мной уже давно все не так», отозвалась она с горьким сарказмом. «Просто передай их». «Нет, ты сейчас же пойдешь со мной к мисс Адамс, или я». Похоже, даже Хагрид с его не слишком великим интеллектом догадался, что в ее глазах плещется опасность, но когда он достал свой розовый зонтик с обломками волшебной палочки, Аврора уже была готова к этому. Обезоружив друга, она выскочила за дверь, заперев ее и все окна домика обыкновенным колопартусом, чувствуя, что ее магия потихоньку продолжает исчезать. «Прости меня, Руби», на секунду прикрыв глаза, сказала она в закрытую дверь, в которую он уже принялся колотить со всей дури. «Но я должна уйти». Его безобразный розовый зонтик выскользнул из руки и упал в лужу. Аврора, точно ведомая зовом, шла к боярышниковой тропе, глядя перед собой стеклянным взглядом, не боясь опасности, что могли таиться в смеркающейся дремучей чащобе. «Я решил, что верну тебя мужу, Аврора, но только если ты дашь непреложный обет о неразглашении всего того, что ты знаешь и всего, что произошло». Лорд стоял возле кровати со сцепленными за спиной руками и выглядел, точно отец, разрешающий дочери пойти на вечеринку, но с несколькими условиями. «Держать тебя здесь нет смысла, однако мое предложение о присоединении к ордену Вальпургиевых рыцарей семьи Малфой было и будет оставаться в силе. Я знаю, что ты в себе, твое притворство более не понадобится». Но его слова не произвели никакого эффекта. Аврора, накрытая одеялом с головой, не пошевелилась, полностью игнорируя его присутствие. Тогда он прокашлялся в кулак, позволяя ей подумать и скорее дать положительный ответ. «Аврора, я не слишком терпелив», лорд перекатился с мыска на пятку, ощущая, что сейчас не выдержит и наорет на нее. И каково было удивление, когда, отдернув край пледа, он увидел упершийся в одну точку взгляд неподвижной обнаженной Адары, явно находящейся под чарами Петрификуса. «Черт бы тебя побрал, идиотка!» Прошипел он, замахнувшись рукой на беззащитную девушку, но, вместо того чтобы ударить, закинул край пледа обратно и вышел из комнаты, произнося заклинание слежки, которое наложил на Аврору, когда та спала. Она шла без люмоса по лесу, изредка обращая внимание на фосфорисцирующую стрелку компаса, не спотыкалась, не боялась, не чувствовала. Магия внутри продолжала выходить за пределы ауры, но пока еще не иссякала. Аврора не хотела умереть с Квибом, мало ли северное сияние не подействует на человека, лишенного магии. Шла она быстро, словно надеялась ухватиться за единственную спасительную ниточку, не понимая зачем, держа в мыслях лишь свою мечту, стараясь помнить лишь хорошее и не позволять воспоминаниям последних дней отравить последние минуты ее жизни, но слезы из глаз почему-то текли, мешая отчетливо видеть. И летом, и глубокой осенью, как сейчас, и самой ледяной зимой здесь всегда пахло тропической папайей, терпким запахом растений более теплых стран, приторно, но не удушливо, словно какой-то тонкий оттенок облагораживал аромат. Все еще маленькие, коричневые, невзрачные, эти цветы чуть поблескивали капельками дождя на лепестках, отражая последние лучи уходящего за горизонт солнца, разгоняющего на ночь глядя тучи. Аврора прилегла на небольшом всхолмье на краю поляны, согрев землю заклинанием, и теперь, заложив руки за голову, глядела на шпиль астрономической башни Хогвартса, над которым скоро должно было возникнуть отражение северного сияния. Сердце потихоньку замедляло свой ритм, находя успокоение, это место всегда так на нее действовало, на душе переставали скрести кошки, а слезы потихоньку высыхали. Лишь только голос совести, говорящий о том, что она не имеет права бросать своего ребенка, звенел где-то вдали тревожным колокольчиком, обвиняя ее в слабости, в неспособности самой справиться со своей судьбой, именно судьбой, что двигало ее ногами, ведя сюда. Перед самым началом зрелищного явления она натянула на уста умиротворенную улыбку, на секунду зажмурилась и открыла глаза в самый яркий момент, когда последняя полоска света исчезла с противоположной стороны поляны, и оттуда яркой вспышкой прокатилась волна ледяного разноцветного свечения, танцуя мерцающими огоньками на стволах и кронах, ослепленных божественной красотой деревьев, устремляясь к Хогвартсу, точно притянутая магнитом. Всего несколько мгновений яркость света мешала глазам, привыкшим к темноте, но вскоре Аврора вдоволь могла насладиться неописуемым фантастическим пейзажем, по капле забирающим все ее горести, все тяжкие воспоминания и угрызения совести, оставляя место лишь радужному сиянию, проникающему в самые глубины сердца. Свет заставлял ее трепетать от восторга, от желания быть ближе к чарующей природе красок, мягко переливающейся на одежде, вмиг превратившейся в самое изысканное платье. Нет, Авроре не показалось, Адарин костюм действительно менял очертания. Сначала это было воздушное платье греческой богини, едва прикрывающее тело, столько же прозрачное, сколько и великолепное. Она уже и не вспомнила, когда поднялась на ноги, оглядывая себя с головы до босых ног. Однако холодно совсем не было, несмотря на позднюю осень. Тонкая ткань оказалась невероятно теплой. Наверное, так Аврора представляла себе вид неземной красоты. Наверное, такой легкой и невесомой она всегда хотела быть. Однако платье снова начало меняться, заставив ее почувствовать привычную хрусткость на крахмаленной школьной рубашке, чуть грубоватую выделку плиссированной юбки. Почему-то развязанный галстук Рейвенкла болтался на шее, словно Аврора попала в прошлое, к Черному озеру, когда перед выпускными экзаменами было так жарко, что любая ткань мешала свободно передвигаться и дышать. Тогда она была не одна, ее окружали самые близкие люди, самые дорогие и надежные мальчишки. Мысль оказалась материальна, и спустя мгновение чуть поодаль оказался сидящий на поляне Эбрахас, закусивший травинку. Он был таким юным и таким родным, что в защемившем сердце разлилось тепло, такое привычное и давно утерянное тепло. Стоило ей подойти, как рядом с ним возник и он. Аврора на миг остановилась. Не веря своим глазам, она глядела с подозрением на затылок сидящего спиной к ней юноши с чуть волнистыми недлинными волосами. Когда он обернулся, Аврора только и смогла, что охнуть от охватившего ее чувства оправдавшейся надежды, ведь Том улыбался. Как тогда, когда она показала ему эту поляну? Он смотрел на нее чуть надменно, со сложенными на груди руками, но шутливо, насмехаясь над ее нерешительностью. «Иди сюда, глупая», его мягкий голос эхом повторила поляна, и Аврора сделала первый шаг, затем второй, словно вытаскивала ноги из болота. Она не могла не поразиться, что Том все же присутствовал в ее мечте, таким, каким он ей запомнился тогда таким, каким он всегда был в ее снах, сильным, надежным, своим. Аврора затосковала сердцем, но то была светлая грусть, пронизанная самыми сокровенными чувствами, самыми нереальными и яркими воспоминаниями, не сбывшимся. Она осторожно присела рядом с ними на цветы, не боясь их помять, почувствовала легкое прикосновение к голове от Абрахаса, самого любимого на свете человека, который никогда не разочаровывал ее, всегда был таким, каким предстал изначально, он был сбывшимся. Том ревниво, но по-доброму фыркнул, глядя на дурашливые знаки внимания Абрахаса к Авроре, отвесил другу подзатыльник и подсел ближе, плечом к плечу, показал вверх, где, несмотря на яркость переливов северного сияния, блестели крупные звезды, рисуя самые невероятные созвездия, как на ладони. «Мне кажется, что здесь кого-то не хватает», — Абрахас лукаво ухмыльнулся и упал на цветы, принимаясь любоваться небосводом. Аврора чуть нахмурила брови и зазиралась по сторонам, смея предполагать самые невероятные мечты, и она увидела ее, с букетом цветов, идущую с дальней стороны поляны, на переливающихся бронзовых волосах внушительных размеров венок, яркие синие глаза смеются, улыбка такая, какой была в те счастливые дни еще до поступления Авроры в Хогвартс. Ее самая близкая подруга, ангел-хранитель всех этих лет, остававшийся с ней в воспоминаниях. Джоконда сияла от счастья, оттолкнув Тома, она примостилась рядом с подругой, сняла с головы венок и водрузила на ее голову. Посмотрела так ласково и так знакомо. «Что смотришь, обнимай!» Задорно скомандовала она, и Аврора, не сумев скрыть слезы счастья, заключила Джеки в крепчайшие объятия, чувствуя, что она настоящая, живая, что ее можно потрогать, погладить по таким красивым волосам, заглянуть в такие живые глаза. «Джеки, я так скучала, мне так тебя не хватало. Если бы ты знала, как мне было тяжело без тебя. Я знаю», — по-матерински отозвалась та, гладя Аврору по голове. «Все из-за этого придурка», — она показала чуть скептично изогнувшему бровь тому язык. Вот так просто, наивное детское обзывательство стерло все его грехи, как будто можно было решить все проблемы мира, назвав Тома придурком. «Я рада, что о тебе было кому позаботиться», — она подмигнула Абрахасу, отстранила от себя Аврору и посмотрела куда-то в сторону. «Ну, а это кто?» Невдалеке, возле раскидистой сосны из микроскопических кристалликов стал образовываться мужской силуэт. Витавшая в воздухе напряженная скорбная тишина разбавлялась разве что громоподобным шмыганием и высморкиванием в огромный платок. Хагрид сидел прямо на полу директорского кабинета, не найдя подходящих размеров сидения, красный от слез, он бездумно смотрел вперед, и при каждом новом всплеске чувства вины, хрипло всхлипывал. «Если бы я не был таким безмозглым, наша Аврора, она бы не...» Наконец, выдавил он и снова залился горючими слезами. Никто не ответил на его откровение, хоть и никто, в общем-то, не винил его, ни директор, с бледным лицом наблюдающий за языками пламени, ни Абрахас, только что спустивший пар, обругивая Альбуса самыми грязными ругательствами, которые он только знал. Абрахас, обессиленно ссутулившись, стоял возле окна, за которым тихонько занимался рассвет, встречаемый мелкой моросью, и оплакивал ее потерю вместе с дождем. Теперь он не представлял, как жить с тем, что узнал о своей жене, оказавшейся путешественницей во времени, и думал о маленьком сыне, еще не знающем, что больше никогда не увидит свою маму, что ему самому предстоит стать чудовищем. За эту длинную ночь Абрахас успел пережить свое горе сотни раз, с невыносимой болью слушая каждое слово Дамблдора. Он пытался не верить, пытался представить, что это всего лишь кошмарный сон, но с каждой секундой бесполезной болезненной ярости, невозможности что-либо изменить, скорбел только сильнее. Она была не в себе, Рубиус использовала любые уловки, возвращая всех в реальность, чуть сорвавшимся голосом произнес Дамблдор, и тот, не сдержавшись, снял очки и утер собравшиеся в уголках глаз слезы. Но она совершила серьезнейшую ошибку, предоставив нам свои воспоминания о будущем. Мы не в силах что-либо изменить. Именно на плечи Абрахаса и Альбуса легло тяжкое бремя этих знаний. Именно они, теперь зная будущее, не в силах были справиться с эмоциями, зная о том, что станет с этим миром, сколько жизней унесут предстоящие войны, сколько ужасного сотворит лорд Волдеморт. Но если бы не она, последствия грядущих войн могли бы стать куда страшнее, продолжал рассуждать Дамблдор, еще не зная всех тонкостей предстоящих действий, которые должны будут запустить цепочку событий, что он увидел в омуте памяти, но понимая, что до конца второй войны он погибнет, так и не узнав ее исход. Но есть вариант, что время само оставило мне подсказки, и что бы ни происходило, люди, которые должны будут умереть, не могут быть спасены. Эти обрывки знаний, мой компас, хватит, гаркнул Абрахас, и Хагрид, ойкнув от неожиданности, заревел еще сильнее. Я прямо сейчас пойду и прикончу Риддла, и не будет того, что должно случиться. Ты этого не сделаешь, спокойно отрезал Альбус, не глядя на него, иначе мир перевернется, иначе Аврора не переместится в прошлое, и ты даже не узнаешь, как сложилась бы твоя жизнь без нее. Это может повлечь за собой куда более серьезные последствия. Время не терпит изменений, мир может просто рухнуть и исчезнуть, стереться, затянувшись в небытие. Эффект черной дыры, Абрахас, я уже объяснял тебе. Откуда вы знаете? Это всего лишь теория времени. И потом, Аврора ведь изменила время. Она прибыла сюда из будущего и показала нам его. Не унимался тот. Нет, не изменила, сказал Дамблдор, на миг прикрыв веки. Аврора была лишь инструментом выполнения задач времени, она родилась в этом времени, но моя племянница Моргана виновата, она нарушила его ход, отправившись вместе с ней в будущее. Его напряженный тихий голос крепчал, становясь громче. Виновата лишь одна Моргана, создав нечто, породившее временную петлю. Но, даже прожив часть жизни в будущем, Аврора все равно должна была стать твоей женой и матерью Люциуса, и ее смерть в тот час и тот миг, каким бы способом ни произошла бы, все равно должна была случиться вчера. Этот клубок не распутается сам по себе, для этого нужно воздействие, время исправляет ошибки, стечение обстоятельств. Ее потеря памяти вовсе не случайность, и это зелье, тоже не случайность, повышал и повышал он голос, чувствуя, что и сам запутывается. Это порождение некой силы, высшей магии, недоступной простым волшебникам. Этого не прочтешь по звездам и по кофейной гуще, Абрахас, это судьба. Быть может, ошибка времени произошла еще до Морганы, это могло быть незначительное событие, эффект бабочки, не вовремя взмахнувшей крылом еще до появления первого человека на Земле. Это могла быть и ошибка будущего, на тысячи лет вперед, когда кто-то случайно изменил прошлое, к примеру, разбив маховик времени, и отправив в какой-то древний век незначительную деталь, всего лишь песчинку, незначительное нечто, которого не должно было быть в том времени. «Хотите сказать, что это чертово время забрало мою жену?» — закричал Абрахас, оказавшись возле директорского стола. «Может, приплетите сюда еще и магловского башка, а как вы объясните, что Аврора переместилась не совсем точно в свое место и время и оказалась на несколько лет старше, чем должна была быть, а?» «Как вы объясните это, Альбус?» Неистовствовал он, уперевшись обеими руками в края столешницы и угрожающе нависнув над Дамблдором. «Еще один недочет, который нам предстоит решить, не замечая праведного гнева Абрахаса», ответил Альбус, отстраненно барабаня пальцами по столу. «Именно этот факт и даст нам возможность доказать, что она не являлась ни моей родственницей, ни, уж тем более, потомком Мерлина. Это еще что за чушь?» Сорвался на хрип Абрахас, повторяя все то же, что ответил на этот вопрос пару часов назад. «Зачем мне уродовать свое семейное древо? Почему, черт возьми, мы должны отсечь вашу ветвь?» Но, как и в прошлый раз, Альбус замолчал, не зная, как это объяснить. Все его речи были лишь предположениями, основанными на скупых магических знаниях, взявшихся из мудрых книг. Послание Авроры, оставшееся в конце обрывков воспоминаний, гласило: ее существование должно было быть забыто и стерто из памяти Люциуса и остальных, никто не должен вспоминать ее лица, никто не должен узнать ее в будущем. Она просила использовать обряд ветреницы. Аврора до конца не понимала, что делает, в ее голове все перемешалось, разум говорил о том, что она не должна исчезать, но интуиция двигала ее к единственному верному шагу в пропасть. Это не было безумием. Это было всего лишь очередным способом высших сил вернуть все на свои места. А как же теория альтернативных реальностей? А, Альбус, наседал Абрахас, пытаясь найти иные способы не идти по предрешенному Авророй пути. И зачем, тогда, черт возьми, вы все рассказали мне? Ведь я не должен был быть посвящен в это. Мы оба, я и ты, тоже инструменты исправления погрешностей. Только ты способен изменить древо своей семьи и сделать так, чтобы об Авроре не вспоминали. Я же должен вести войны, жизни и смерти к финальному аккорду ее воспоминаний, которого, увы, я не увижу, со вздохом добавил он. Что до альтернативных реальностей, их существование не доказано, но если они и существуют, то, я повторюсь, мы должны спасти нашу от разрушения. Аврора, конечно же, этого не учитывала, она наивно полагала, что сможет изменить чудовищное будущее, отдав мне свои воспоминания. В слова Альбуса вернулась горечь, ведь его внучка, которую они с Аберфортом обрели, казалось бы, совсем недавно, снова исчезла, и именно на семьи Дамблдора и Малфой легла тягота восстановления временного равновесия. Тот мальчик, Гарри Поттер, я не знаю, кем он является, порождением времени, таким же инструментом, как и мы с тобой, или оригинальным явлением судьбы, но, я должен делать все возможное, чтобы защитить его, как и просила Аврора. Это значит, что моя семья, мой сын и внук должны будут последовать за противоположной стороной, за этим ублюдком Ридглом. Альбус, я не могу этого допустить, я не хочу, чтобы мой сын превратился в жестокого человека, в убийцу. Абрахас обессилел, опустившись в гостевое кресло. А что должен делать я? Спросил Хагрид, он не погружался в омут памяти, не понимал всех нюансов, но суть инструмента уловил. Альбус помедлил с ответом, чувствуя тяжесть принимаемого решения. «Забыть сегодняшнюю ночь, Рубиус», — с сожалением произнес он, поднимаясь с кресла с зажатой в руке волшебной палочкой. «Свою роль в передаче воспоминаний ты уже выполнил. Но почему?» Тот и не собирался протестовать, а так и продолжал сидеть на полу, глотая слезы. «Ты будешь помогать Гарри Поттеру, это то, что я успел увидеть в воспоминаниях, то, чего и так слишком много для тебя». «Обливейт», — без промедлений скомандовал Альбус. Глаза Хагрида на несколько секунд остекленели, толстые пальцы расслабились, выпустив платок, с тяжестью неотжатой тряпки шлепнувшейся на пол. «Рубиус, зайдите чуть позже, у нас с лордом Малфоем некоторые дела», — монотонно попросил Альбус. «Мы обсудим питомник для шишук немного позже», — добавил он, чтобы память Хагрида восполнила недостающие пробелы. «Хорошо, профессор, это, ну, я пойду». Очнувшись, спросил тот, нахмуренно глядя в чуть красноватые от слез глаза Абрахаса. «Вы не больны? Плохо выглядите?» «Нет, все в порядке, Хагрид, я просто немного устал», с трудом выдавил из себя тот. «До свидания. Приводите Люциуса еще. Может, возьмете себе пару шишук? Они страсть, какие ласковые», с улыбкой предложил Хагрид и, раскланившись, вышел из кабинета, оставив после себя молчание. «Боюсь, Абрахас, что у нас нет выбора», — вернулся Дамблдор к разговору. Тот хотел снова возразить, но взял себя в руки, из его рта донесся задумчивый звук. «Что мне делать с отцом? У него есть доказательства, что она...» Абрахас не сумел произнести имени жены, чувствуя разрывающую сердце боль. «Потомок Мерлина, наш род чистокровный, и она...» Она не могла оказаться простой волшебницей или вовсе маглорожденной. «Мы что-нибудь придумаем, Абрахас, что-нибудь придумаем», устало и расстроенно ответил Альбус, еще до конца не осознавая, во что превратятся его жизнь и жизнь Абрахаса в будущем, которое предрешено. Вальдеморт аппарировал прямо на поляну, ведомый следящими чарами. «Аврора!» — крикнул он громко, но отклика не услышал, ее нигде не было. Следящие чары развернули волшебную палочку, и теперь она указывала на северо-запад, и, судя по ощущениям, находилась Аврора недалеко, если это не обман северного сияния, если это не то, чего лорд желал видеть больше всего на свете. Что-то хрустнуло под ногами, он опустил взгляд, увидев разломанную пополам палочку Адары, бесполезным куском деревяшки, валяющуюся на примявшихся цветах. Следящее заклинание было плодом его воображения, всего лишь тем, что хотели дать ему Кусулумбуку, угасшей надеждой найти единственную женщину, способную пробудить в нем человечность. «Нет», — выдохнул он, чувствуя подступающий к горлу ком и пробирающие до костей ощущение безысходности. Он действительно опоздал, и она исчезла, подобно уходящим в последний путь единорогам. Том, человек, которого когда-то звали Томом, упал на колени, обхватив голову руками, и он не увидел, как за широким стволом сосны на миг вспыхнул свет, так похожий на северное сияние, и заклинание следящих чар действительно перестало действовать. Шишуга Англ, сруб, происходит из юго-восточной части Англии. Внешне он напоминает Джек Рассел Терьера, за исключением раздвоенного хвоста. Без сомнения, эта порода собак была выведена волшебниками, так как шишуги очень преданы магам и крайне агрессивны по отношению к маглам. Шишуга, настоящий мусорщик, ест почти все, от гномов до старых шин. Лицензию на право обладания крупом можно получить в отделе по контролю волшебных существ после прохождения простого теста, доказывающего способность волшебника-заявителя контролировать шишугу в местах обитания маглов. Владелец шишуги обязан удалить хвост своего питомца с помощью безболезненного отрубающего заклинания по достижении последним 6-8-недельного возраста, чтобы маглы его не заметили. Эпилог. Невдалеке, возле раскидистой сосны, из микроскопических кристалликов стал вырисовываться мужской силуэт, статный мужчина с широкими плечами и идеальной осанкой. Его серые глаза смотрели только на Аврору, не видя окруживших ее друзей. Джоконда начала плести новый венок, явно давая понять, что предназначен он для Тома. Тот был не слишком доволен этим обстоятельством, но все-таки сумел выжать из себя улыбку. Он и в мечтах оставался прежним чуть гордым и упрямым, но не больше, чем другие мальчишки его возраста. Взгляд Авроры, тем временем, был прикован к приближающемуся мужчине лет 45 на вид, пытающемуся хмуриться, но и этот жестокий человек не мог противиться зову северного сияния. Линии его лица неуверенно смягчались, однако улыбки Аврора так и не дождалась. Она не заметила, как сквозь пряди ее распущенных волос стали пробираться цветы, что ноги уже были оплетены, точно вьюном. Ей было слишком хорошо, чтобы замечать, что растения все настойчивее тянут ее к земле. Лишь взгляд серых глаз ее взрослого сына сейчас имел значение. Люциус Малфой выглядел безупречно, в светлом плаще и костюме тройки он был красив и так похож на отца, но Абрахас вовсе не замечал его присутствия, как и окончательно занявшиеся венками Джеки и Том. Люциус Аврора раскинула пока еще свободные руки, чувствуя, что поляна, наконец, дала ей все, чего она хотела. «Иди сюда!» Сквозь пронизанный любовью и умиротворением стук собственного сердца, она не заметила, с какой опаской он оглядывался по сторонам, словно ожидал, что из леса выбежит стадо кентавров. Люциус тряхнул головой и зачем-то вытащил волшебную палочку, подойдя к Авроре, ничуть не испугавшейся направленного на нее артефакта. Путы цветов, утягивающие ее в сладкий сон, ослабли и расползлись в разные стороны под звук знакомого заклинания. Ах, какой у него был приятный бархатный голос, властный и строгий, но очень притягательный. Несмотря на воспоминания о нем, как о жестоком маге, Аврора отчего-то возгордилась таким сыном. «Вставай», — попросил он, протягивая широкую ладонь, но она будто бы не расслышала, продолжая им любоваться, и на последующие просьбы отреагировала примерно так же. Взгляд его метался из стороны в сторону по поляне, он щурился и хмурился, точно пытаясь от чего-то себя сдерживать. «Какой красивый у вас сын», — благоговейно протянула Джоконда, вставая прямо напротив Люциуса, но он смотрел сквозь нее, не замечая, что кисть его руки буквально торчала из спины Джеки, словно прошла сквозь привидение. «Ребята, прекратите», — застенчиво отмахнулась Аврора, хихикая, когда Том и Абрахас попытались положить ей на голову свои венки. Растения снова стали оплетать щиколотки, но внезапно ее резко подняли на ноги. «Нет, что ты делаешь?» Она резко запротестовала, когда сын потащил ее прочь от поляны, но вдруг запнулся, будто ему не хватило сил. Аврора почувствовала, как Джоконда, Том и Абрахас стали тянуть ее обратно, пытались расцепить хватку рук ее Люциуса, но ослепленная исполнением заветной мечты, она не видела, что вместо рук друзей ее предплечья охватывают лианы северного сияния и лодыжки намертво обхвачены растениями. «Нет, Аврора, не уходи», — Том хмуро посмотрел на нее. «Ты же так хотела, чтобы мы были вместе», — вторила ему Джеки, пытаясь расцепить пальцы Люциуса, который, будто бы увидев ее, использовал ослабляющее заклинание, и она, точно ошпарившись, на секунду отпрянула, однако тут же возобновила свои попытки. «Что же он делает, Аврора? Он хочет забрать тебя у нас». Абрахас уже находился позади Люциуса, пытаясь оттащить его, но внезапное режущее заклинание прошлось по его предплечью, и Аврора с ужасом и удивлением смотрела на то, как оторвалась рука мужа. Упав на землю, она превратилась в клочок бесцветной лианы потухших цветов, а на месте обрубка выросла новая рука. «Это все не настоящее», — взмолился Люциус. Тревожная складка залегла меж его бровей, но Аврора лишь блаженно изучала его лицо, думая, что странно видеть своего сына старше себя. «Кто бы ни держал тебя, это все мираж». «Я знаю», — отозвалась она, с улыбкой взглянув на друзей. «Я всего лишь хочу свой кусочек счастья. Разве это так плохо?» Но Люциус, оказавшийся в захвате еще и Тома, неожиданно взмахнул волшебной палочкой, из которой вырвался темный дым, окутавший их и постепенно рассеивавший чары миража. Перед Авророй вместо знакомых лиц близких предстали щуплые лианы, оплетающие ее тело, пытающиеся перекинуться на ее сына. «Зачем ты это сделал?» «Мне было хорошо», с материнским укором, но совершенно спокойно отреагировала она. «Мне незачем жить, я знаю, что последует за видениями». «Так ты в себе», констатировал он и стал произносить какое-то сложное заклинание, полное слов, которых она никогда еще не слышала. «Верни мне их, верни мне их». Аврора и сама стала вырываться, чувствуя подступающую панику вместе с возвращающимся состоянием опустошенности. «Разве ты не понимаешь, что это все, что у меня осталось? Они, все, что мне было нужно. Почему ты так со мной поступаешь?» Слезы хлынули из ее глаз, когда путы лиан стали высыхать и превращаться в тлен, осыпаясь пылью на светящиеся цветы. Аврора вдруг осознала, кто стоит перед ней. Ее едва не покинуло сознание. «Ты, вы настоящий, вы не плод моего воображения». Понимание этого жахнуло, словно бомбардой. «Как, Мерлин, отпустите меня?» — закричала она, только яростнее выкручиваясь, когда Люциус с еще большим рвением грубо поволок ее в сторону сосен, опасаясь, что и его затянет великолепие несбывшихся грез этого невероятного места. «Ступе!» — попыталась было закричать Аврора, вспомнив, что при ней была волшебная палочка Адары, но Люциус, вовремя обернувшись, выбил из ее свободной руки деревяшку, и та отлетела куда-то назад. «Так ты встречаешь собственного сына? Вы не мой сын», — завопила она. «Вы убийца и пожиратель смерти. Вы чудовище, такое же, как и он». Люциус вздрогнул, но не остановился, и, едва сойдя с поляны, прислонил Аврору к теневой стороне широкого ствола дерева, схватив за плечи и хорошенько встряхнув. «Ты поэтому решила нас бросить?» — взревел он злобно. Именно таким Луна Лавгуд запомнила его в день битвы в отделе тайн. Трусливо убежала от ответственности. «Ты не имеешь никакого права называть меня чудовищем, ты сама сделала меня таким». Ее лицо выражало полное недоумение, она и представить не могла, как такое могло произойти. «Я хотела спасти вас с Абрахасом, я дала дедушке знания будущего», — запротестовала она, чувствуя, что сердце пропускает удары. «Что же она натворила? И это вы с Волдемортом отправили меня в прошлое, Дамблдору?» — зловеще усмехнулся Люциус, игнорируя последнюю реплику. «Дамблдор всего лишь старый манипулятор. Он использовал знания, помогая Гарри Поттеру и его друзьям, но не твоей семье, не своим потомкам. Он не сделал того, что ты от него ожидала». Он внезапно взглянул за дерево, где располагалась поляна, и сощурился от вновь тронувшего глаза яркого света. Там только что с хлопком появился мужчина и стал судорожно оглядываться по сторонам. «Аврора!» Полный отчаяния голос эхом отразился от высоких деревьев, заставив искомую дернуться, попытавшись выглянуть из-за дерева. «Волдемарт!» — прошептала она испуганно, и глаза Люциуса вспыхнули узнаванием. «Если его не будет, не будет страшного будущего. Я должна...» «Заткнись!» — шепотом приказал он и удержал ее от попытки вырваться. Она хотела пойти против, пуская и молодого лорда с голыми руками, и Люциус, брезгливо глядя на бывшего будущего лидера, направил на нее волшебную палочку. «Ты уже не имеешь права что-то менять, ты уже сделала все, что могла», — обвиняюще сказал он и, прошептав заклинание, погрузил не успевшую возмутиться Аврору в глубокий сон, успев подхватить ее при падении. Достав из кармана пиджака небольшой флакончик с искрящейся жидкостью, Люциус уже собирался закончить задуманное и перенестись обратно в свое время, но он не смог оторвать взгляда от человека на поляне, именно человека, со слишком человечным ужасом утраты на лице. «Нет», — выдохнул тот судорожно, словно навсегда распрощавшийся с надеждой, и рухнул на подкосившихся ногах, обессиленно схватившись за голову. Сложно было поверить в то, что сейчас собственными глазами видел Люциус. Он едва моргал, наблюдая столь трогательную картину страданий человека, который никогда не был способен на проявление подобных эмоций. Взглянув на молодую и измученную болью, причиненной этим человеком, мать-женщину, о которой мало что знал с самого детства, он получил ответ на долго мучивший его вопрос. Почему же два заклятых врага сошлись в последней воле спасти ее? Волдемарт любил его мать. Люциус хотел было пожалеть о своих словах, ранивших ее еще больше, ведь вынести любовь лорда вряд ли было хоть кому-то под силу. Белла, и та сошла с ума. Но глядя на хрупкую, изможденную мать, он шумно вздохнул и разбил флакон с зельем, тотчас заискрившимся вокруг них мириадами кристалликов северного сияния, входившего в его состав. Всего несколько секунд беспорядочного мельтешения картинок, где вокруг менялся рельеф местности, вырастали и ветшали деревья, образовывались муравейники, расползался мох и менялась почва, то вспучиваясь, то образовывая небольшие выемки, будто под ней копошились черви. Сверху, сумасшедшие движения облаков, точно течение бурной реки, едва заметная смена времен года, дня и ночи. Бег времени внезапно остановился. Люциус осторожно усадил Аврору у подножия ближайшего дерева и вышел на сохранившуюся в первозданном виде поляну северного сияния, сейчас больше напоминающую поросшую частым сорняком прогалину. Над головой голубело чистое небо, освещая спокойный хвойный лес, где тут и там раздавались шорохи, шелест крон, далекие крики животных и стук копыт отдаленно пробегающего стада единорогов или, быть может, кентавров. Почти полвека назад, а может, всего минутой раньше, здесь стоял молодой лорд Вальдемарт, безутешно оплакивая свою потерю. Вальдемарт этого времени сам просчитал свое последнее желание, грезив за ней вернуться именно в момент ее исчезновения с поляны, чтобы не нарушить ход времени. Правда, не успел погиб во время последней битвы за Хогвартс от руки Гарри Поттера. Альбус Дамблдор, скончавшийся годом ранее, оставил завещание, начинавшее действовать с исходом войны в пользу света. Это завещание спасло Малфоев от Азкабана и повергло их в шок своим содержанием. Для них самих было загадкой, почему покойный директор в обнародованном перед Визингамотом письме говорил о том, что Малфои всегда шпионили для него против Вальдемарта. Впоследствии всем троим удалось выйти сухими из воды, как клокотал от гнева Гарри Поттер, глядя на то, как их отпускают из зала суда, не лишив и малой части владений, ни уж тем более, свободы. Правда, явиться на вручение орденов Мерлина второй степени, выписанных министерством, они посчитали неправильным. Пребывая в легком шоке, не понимая, как такое могло произойти, они получили еще одно послание, адресованное лично Люциусу. Долго вчитываясь в строки, он был совершенно обескуражен тем, что, оказывается, являлся родственником Дамблдору, и что тот сам был исполнителем последней воли его матери, Авроры Морганы Уинтер Дамблдор, в замужестве, Малфой, просивший защитить его и его семью. К посланию покойный директор приложил флакон с зельем времени, видимо, созданным Северусом Снейпом, и свои воспоминания, подтверждающие сей факт, ведь с обрядом ветреницы ветвь его рода автоматически удалялась с генеалогического древа. Люциус всегда считал рано погибшую мать наследницей некой безвестной европейской семьи, исчезнувшей с лица земли с ее смертью, но как ни старался, он не мог найти сведения о родственниках, что заставляло теряться в догадках. Люциус не мог простить отца, ему казалось, что тот его ненавидел. Абрахас был слишком строг, а еще не позволял сыну узнать о своей матери больше, чем требуется. Абрахас Малфой всегда был холоден и относился к нему чуть ли не с презрением, несмотря на все попытки Люциуса завоевать его доверие. Дамблдор просил прощения от имени отца, невольно втянутого в эту чудовищную историю с петлей времени, оправдывал его поведение, ведь поддерживал с ним контакт, пока тот не загнулся от драконьей оспы. Даже после этого письма Люциус не перестал ненавидеть Абрахаса, не мог простить его отношения, вспоминал ощущение невероятной настороженности и ревности, когда наблюдал за тем, как совершенно по-отечески тот, еще при жизни сюсюкался с маленьким драко. Эта поляна, полная невзрачных серых цветов, принесла слишком много несчастий, изуродовала жизнь его матери, изуродовала жизни тех, кто остался на свете без нее. Но больше Люциус не позволит этому месту разрушать человеческие судьбы. Подняв волшебную палочку уверенной рукой, он произнес простое инсиндиа, и еще долго наблюдал, испытывая чувство темного удовлетворения, как скукоживаются и сгорают невероятные цветы северного сияния. Раскалив землю так, что та начала проваливаться, он успокоился, чувствуя, что история, начавшаяся в далеком 1944 году, а может, всего год назад с путешествием Луны Лавгуд в прошлое, наконец, подошла к своему концу, и пообещал себе, что постарается не ненавидеть мать, желавшую умереть, вместо того, чтобы бороться. Аврора Уинтер, после отлучения от рода уже не являвшаяся Малфой, должна была начать новую жизнь. Таково было общее желание двух великих волшебников, темного и светлого, но захочет ли она сама жить, зная, что потеряла всех и каждого, виня себя, что именно из-за ее поступка Абрахас не уберег сына от вступления в ряды пожирателей смерти и совершения чудовищных преступлений. Взглянув в ее разгладившееся во сне лицо, он кашлянул от ударившего в нос дыма, поднявшегося над поляной, и, осторожно подхватив мать на руки, перенесся домой, в Малфой Мэннер. Сегодня, когда Аврора проснулась в мягкой кровати в их с Абрахасом спальне, она подумала, что все пережитое, всего лишь жуткий кошмар, но страшный сон не развеялся, как и странное ощущение, что комната чуть изменилась, хоть и оставалась прежней. Немного другой оттенок стен, другие шторы на окнах и отсутствие запаха родного мужчины. Едва начавшаяся паника была отложена на потом, когда открылась дверь. В спальню вошла женщина в строгой серой юбке до колен и такого же цвета шелковой рубашки. Ее светлые волосы и голубые глаза были так знакомы. «Вы, Нарцисса?» – подсказала та, осторожно подходя ближе, наблюдая за реакцией Авроры. «Рада, что вы проснулись», – по вежливой, но немного наигранной улыбке было видно, что она репетировала этот разговор, однако, судя по всему, говорить было не так-то просто. Скорее всего, ее подослали, как единственную в семье женщину, способную как-то подготовить почву для общения и не расшатать нервы безутешной свекрови. «Люциус рассказал мне обо всем, что вы пережили. Мы вывели зелье из вашего организма», — директор Дамблдор писал, что все это произошло из-за «дедушка, он жив», — выдохнула Аврора, с такой надеждой глядя на Нарциссу, но та лишь осунулась и покачала головой. «Я действительно ничего не изменила», — она села на кровати, сдерживая подступающие слезы и, превозмогая эмоции, тихонько спросила, какой сейчас год. 99-й, коротко ответила Нарцисса. Война закончилась. Аврора напряженно сжала кулаки и, затаив дыхание, ожидала продолжения. Темный лорд повержен Гарри Поттером в прошлом году, все закончилось. Аврора на миг закрыла глаза, приводя мысли в порядок. Из ранних воспоминаний она помнила холодноватую леди Малфой, новую хозяйку прекрасного Малфой Мэннера, но также она помнила ее маленьким белокурым ангелом на руках Друэллы, младшей сестричкой рассудительной Андромеды и непоседливой капризной. «Белла», — прошептала Аврора, сквозь проступающие слезы, как будто лелея надежду на то, что будущее могло измениться, и ее маленькая крестница не превратилась в сумасшедшую беглую преступницу. Губы Нарциссы дрогнули. «Погибла в битве за Хогвартс», — опечаленно ответила она, опасаясь новых вопросов, но, вроде бы, накачанная успокоительными зельями, леди Уинтер, Нарцисса еще не знала, как обращаться к неожиданно обретенной свекрови, держится более или менее стойко, не считая чуть увлажнившихся глаз. «Вам стоит соблюдать постельный режим». Но вместо того, чтобы встать, Аврора свесила босые ноги с кровати и с надеждой посмотрела на нее, взяв за руку. «Скажите», — уверенным голосом начала она, но тут же осеклась. «Скажите, что с моим мужем? Что с моим Абрахасом? Сколько ему лет? Где он сейчас?» Будучи луной Лавгуд, она никогда не вдавалась в подробности жизни семьи Малфой и слышала об Абрахасе лишь единожды, на рождественской вечеринке клуба слизней, когда была там с Гарри. Драко, распинаясь перед Горацием, говорил, что его дедушка хорошо отзывался о том, как о зельеваре. Вранье. Абрахас не слишком любил Горация, его методы преподавания, да и сами зелья. Отец умер от драконьей оспы еще в конце 70-х, раздался негромкий голос появившегося в дверях Люциуса, не решающегося переступить порог комнаты. Аврора застыла с выражением ужаса на лице. Спрятав лицо в ладонях, она смотрела сквозь пальцы на свои колени. «У него всегда было крепкое здоровье», — с горечью сказала она странным туманным голосом. «Он бы никогда не умер от такого нелепого заболевания. Это неправда». Люциус взглядом попросил жену уступить ему место, а притаившийся в коридоре Драко неуверенно заглянул внутрь. Для него, знавшего Луну Лавгуд ближе, чем знали ее родители, экстраординарную девушку с Рейвенкла, носившую пробки от сливочного пива вместо сережек, было еще более невероятным обнаружить в ней родную бабушку. Она так изменилась, хоть и была немного более худой и изможденной, чем на единственной сохранившейся картине, которая, к удивлению всех членов семьи, никогда не двигалась. Луна Лавгуд никак не ассоциировалась с женщиной, сидящей возле его отца. Несмотря на усталость, она была очень красивой и ухоженной, с красивыми платиновыми волосами и серыми глазами, как у него и его отца. «Сколько себя помню, у него всегда было слабое здоровье», — мягко начал Люциус, опасаясь, что его присутствие может только усугубить состояние Авроры. Шалило сердце, но почему-то он и не думал лечиться. Колдомедики сказали, что именно оно и не выдержало. Ей не требовалось объяснений гибели Абрахаса, Аврора знала, что это целиком и полностью была ее вина. Разговаривая с таким взрослым сыном, она узнала еще множество фактов закончившейся войны, и единственное, чему по-настоящему радовалась, была победа Гарри. Он смог уничтожить того, чье имя она мечтала похоронить в своей памяти, его друзья выжили, хоть и не все, даже неуклюжий Невилл успел погеройствовать, уничтожив Нагайну. История о крестражах объяснила долголетие лорда и его воскрешение. Все артефакты были уничтожены. Люциус говорил и говорил, словно хотел выплеснуть все наболевшее. Он не испытывал чувства вины, но и постепенно смягчался по отношению к ней. Адрака, присевший на пороге комнаты на корточке, облокотившись на дверной косяк, виновато смотрел на нее, словно тогда, в Хогвартс-экспрессе, даже не попытался остановить пожирателей смерти, снявших ее с поезда, или испытывал вину за попытку убийства Дамблдора, впоследствии умершего от руки Северуса Снейпа. Аврора посчитала нужным слегка приподнять уголки губ, чтобы успокоить Драко. Несмотря на большую пропасть, разделявшую их, новая семья, семья Малфой, уже, казалось бы, смирилась с ее присутствием и обещала восполнить все пробелы жизни Авроры. Вот только ей ничего не было нужно, ведь дедушка погиб, Абрахас тоже, а взрослый сын, его жена и внук, трудно было признать подобное, вели тихую жизнь, ни с кем не общались, зализывая раны после войны. Оставались только Хагрид и Аберфорд, но этого было недостаточно, чтобы заполнить боль в ее сердце. Нарцисса, все это время стоявшая рядом, аккуратно коснулась руки мужа, призывая остановить беседу, ведь побледневшая Аврора, слушая о нелегкой судьбе Абрахаса, уже держалась из последних сил. Собираясь оставить ее наедине с собой, уже на выходе из комнаты он услышал оклик матери. «Люциус», вздрогнув от звука собственного имени, он обернулся. «Если ты не сможешь простить меня, пожалуйста, постарайся понять». Он не ответил, а лишь кивнул и, подтолкнув не спускающего с нее взгляда Драко, вышел из комнаты. Следом за ним вышла Нарцисса, осторожно закрыв за собой дверь. «Когда ты думаешь ей сказать?» – спросила Нарцисса, глядя на портрет женщины с чуть приподнятыми уголками губ. Платье оттенка пепел-розы отнюдь не делало ее бледной, а напротив, подчеркивало яркость серых глаз, чуть тронутых макияжем. Молодая Аврора Малфой до рождения сына выглядела совсем юной девушкой, такой чистой и наивной, но, по словам Драко, уже изменившейся до неузнаваемости. Сама Нарцисса всегда стремилась равняться на нее по красоте и по стилю. В силу возраста она не успела запомнить ее в детстве, зато прекрасно помнила Белла, которую та тайком от Друэллы баловала конфетами и дарила самые красивые куклы. «Не знаю, колдомедик будет только завтра, давай отложим этот вопрос. О чем вы?» – спросил недоумевающий Драко, пытаясь понять суть разговора. С ней что-то не так, Нарцисса и Люциус только и смогли, что обменяться тревожными взглядами, думая, стоит ли посвящать Драко в этот вопрос. «Папа, можно мне с Альбусом в Хогвартс?» Лили дергала Гарри за мантию и умоляюще смотрела на горделивого старшего брата, которому была уготована честь первым поступить в школу. «Лили», — вступила Джинни, — «тебе нужно потерпеть всего пару лет». Альбус, поступавший в Хогвартс в этом году, ласково погладил сестру по плечу, обещая писать, за что получил похвалу от матери. Он немного возгордился и мог понять восхищенный взгляд сестры, устремленный на яркий алый паровоз, точно закипающий чайник, пускающий в воздух пар. Семья Поттер уже привыкла, что на них везде и всюду обращают внимание, которое Гарри старательно игнорировал, но Джеймс, в силу возраста и характера, бывший настоящим хвостуном, частенько ставил их в неловкое положение, заявляя какому-нибудь прохожему: «Это мой отец, он, Гарри Поттер», и Гарри всякий раз приходилось принимать удар в виде града вопросов и подлинного восхищения его заслугами перед магическим сообществом. Джинни научилась плавно сворачивать с темы, но иногда, вспыльчивостью напоминая свою мать, не совсем вежливо намекала зевакам, что у них обычная семья и не стоит нарушать их спокойствие и личное пространство. Возможно, Джеймса еще больше испортил Хогвартс, ведь там, несомненно, все хотели дружить с сыном героя. Гарри и Джинни боялись, что и характер стеснительного Альбуса немного испортится. Джеймс, не дождавшись младшего брата, уже зашел в поезд и, бросив радостное «прощайте, семья», с подтекстом «Наконец-то я свободен», попытался протиснуться вглубь битком набитого вагона еще не решивших вопрос выбора купе детей. Кто-то, споривший чуть впереди, создавал затруднения движения. Вагон галдел, дружно возмущаясь. «Эта тетенька на нас смотрит. Лили, прекрати показывать пальцем, это некрасиво», строго попросила мать, опуская ее руку. «На нас все смотрит». «Нет, мама, она как-то странно на нас смотрит». Джинни, снова одернув ее руку, проследила по направлению, куда указывала дочь, и заметила женщину, стоящую чуть отстраненно от общей массы провожающих детей родителей под табличкой платформы 9. Вроде бы ничего необычного в ней не было, кроме какой-то неопределенной тоски в глазах. Элегантное дорогое платье и шляпка, которую та, заметив внимание Джинни, надвинула чуть вперед, свидетельствовали о неплохом достатке, возможно даже более чем неплохом. Гарри тоже смотрел в ту сторону, на подошедшего к незнакомке мужчину. Увидев Драко Малфоя, он чуть нахмурился, все еще помня исход судебного процесса и его неожиданное родство с Альбусом Дамблдором. «Это Астория?» – спросила Джинни, пытаясь с расстояния разглядеть черты супруги Драко, которую видела всего единожды. «Не думаю», – пробормотал себе под нос Гарри, застегивая манжеты рубашки Альбуса, смущенно отмахивающегося от ненужной заботы. «Никогда ее не видел, может, одна из Малфоев». Оценил он некоторое сходство между ней и бывшим школьным врагом. Вероятно, Джинни хмыкнула, и тут ее слуха коснулся строгий голос, доносящийся изнутри поезда. «Мистер Бейл, если вы сейчас же не вернете щенка родителям, я буду вынуждена выставить вас с поезда. В Хогвартсе не разрешены собаки, тем более, такие большие, как ваш Бобтейл». Довольно крупный щенок-подросток отчаянно загавкал, заставив стоящую на входе толпу отпрянуть назад, вызвав у замыкающих очередь детей принцип домино. Прямо на Гарри рухнула какая-то маленькая девочка в переломанных посерединке прямоугольных очках. «Вы не ушиблись?» – спросил он, ставя девочку обратно на ступеньку поезда. «Нет, спасибо», – протянула она и тут же зажала рот рукой, выкрикнув. «Вы случайно не Гарри Поттер, сэр?» Гарри предпочел не отвечать, а опустил взгляд и поправил челку, чтобы скрыть шрам, но услышавшие восклицание девочки случайные прохожие, все же, заинтересованно повернулись к нему. «Я сниму баллы с вашего факультета. Кажется, Гриффиндор», все тот же властный девичий голос, принадлежавший, скорее всего, старости, стал только строже. «Я не пущу никого в купе, пока вы не уберете эту мерзкую злобную собаку». Собака в ответ на столь неприятное описание зарычала, и из вагона посыпались дети, побросавшие вещи и клетки с домашними питомцами, в ужасе спасаясь от разозлившегося зверя. Последовала вспышка света какого-то заклинания, и через секунду на платформу с пинка вылетел заскуливший пес. «Я пожалуюсь на тебя директору», – завопил мальчик курса второго, выбегая за удравшей через толпу собакой. «И минус 10 баллов с Гриффиндора», – догнал его голос. «Мы не в школе, дура», – донесся ответ. Но сказавший это ребенок вмиг испарился в неизвестном направлении, опасаясь гнева старосты. Гарри поднял взгляд на ступеньке опустевшего купе, возле которого собрались недовольные подобным решением проблем студенты и родители. Стояла старшекурсница, уже переодетая в школьную форму, на которой пестрела зеленым нашивка дома слизерин и значок старосты. Изогнув темную бровь, она надменно оглядела толпу, игнорируя летящие в ее сторону реплики о жестоком обращении с животными и детьми. «Уставом школы разрешены только кошки, жабы, совы и мелкие грызуны». Обращаясь ко всем, словно стоя на постаменте, строго напомнила она, сверля недовольных надменным взглядом карих, почти черных глаз. «Правила существуют для всех. Джеки, прекрати весь этот цирк». Гарри и Джинни обернулись, глядя на приблизившуюся к ней ту самую женщину. Находившийся рядом с ней Драко от чего-то напряженно поглядывал на читу Поттер. «Я Джоконда, мама, Джоконда. Сколько раз тебе повторять?» Ничуть не испугавшись недовольства матери, заявила девушка, краснея от гнева, но притихшие наблюдающие уже эхом разнесли простоватые Джеки. Кто-то хихикал, кто-то просто не понял такого сокращения. Женщина в шляпке стыдливо опустила взгляд. Гарри отметил, что, несмотря на невыносимый характер, Джеки или Джоконда была старостой, а на ненадежных студентов такие обязанности не возлагались. «Джоконда, прекрати сейчас же!» Но голос матери перебил гудок поезда, возвещающий о скором отбытии. «Мисс Уинтер!» — раздался громогласный голос бегущего от хвоста Хогвартс-экспресса волшебника, пытавшегося придерживать выскальзывающий из рук горшок с каким-то растением. Что случилось? Почему здесь такое столпотворение? Та, откинув длинные темные волосы назад, будто бы лениво обратила на него внимание. Профессор Лонгботтом, мистер Бейл попытался провести в Хогвартс здоровенного пса. Я просто объяснила ему, что правила школы это запрещают. Вовсе он не здоровенный, крикнул кто-то из толпы, и в него сразу же метнулся жестокий взгляд. Мисс Уинтер, это можно было сделать чуточку спокойнее, не привлекая особого внимания, не стал ругаться тот. Поезд скоро отправляется, все в вагон, хлопнув в ладоши, приказал Невилл. Староста, удовлетворившись сценой, чуть посторонившись, стал бдительно пропускать студентов, чтобы, не дай Мерлин, кто-то из них не пронес что-то запрещенное. «О, Гарри, Джинни, привет!» Невилл пожал руку другу и его младшему сыну, кивнул Джинни и попытался потрепать по волосам Лили, ловко увернувшуюся от его ладони. «Ну что, Альбус, ты сегодня в Хогвартс?» «Да». Гарри на миг обернулся и заметил, что Драко и та женщина исчезли из поля видимости, по-видимому, окончательно сгорев со стыда. Пока Невилл рассказывал Альбусу о том, что ему предстоит в Хогвартсе, у Гарри вдруг возникло нехорошее чувство, нечто знакомое, заставившее его прикоснуться к давно не болевшему шраму. «Гарри, что с тобой?» – обеспокоенно спросила Джинни, заметив его реакцию. «Твой шрам?» «Нет, все в порядке», – ответил он, поспешив убрать пальцы от лба. Его внимание было обращено на старосту с именем Джаконда, стоящую на входе, мазнувшую по нему пробирающим до костей ледяным взглядом черных глаз. Гарри едва не потерял дар речи, узнавая знакомые черты лица. На ее груди висела цепочка с кулоном в виде, кажется, совы, с огромными черными глазами, на миг сверкнувшими краснотой.